Глава 10. Даже опытные подвохи ошибаются. Утром встал бодренький, полный надежд и планов. А планов у меня громадье. Пока занимался физухой, гонял в мыслях варианты отжима собранного латекса. Как ни крути, а нужна система валиков. Хотя, чего загоняюсь? У меня же под боком бамбук, вот из него и сделаю. Для этой задачи не обязательно, чтобы валики вплотную прижимались друг к другу. На завтрак отдал бойцу остатки рыбы. Вчера мы всю не осилили, а вот мидии Каналова до сих пор даже в руки брать боялся. Сильны же в людях стереотипы. Помимо всего прочего, была еще одна забота. Услав Каналова за подходящим материалом, я достал 3 заранее подготовленных стакана из толстого бамбука внутренним объемом литров на 6. Ну-с, приступим. Открыл закладку с бананами. Плоды, изначально даже более плотные, чем привычные мне, теперь были настолько мягкими, что чуть ли не расползались в руках. Мелькнула мысль, а не передержал ли? Но гнили, как не осматривал, не заметил. Очищенные от шкуры, перезревшие бананы отправились в эти бамбуковые баки. К моменту, как Каналуа прибуксировал на пляж целую охапку бамбука, я уже долил туда пресной воды, перемешал содержимое как мог и как раз пристраивал на огонь. «Что это?» С недоверием Каналу несколько раз перевел взгляд с меня на баки и обратно. «Это рядовой... такая штука!» — усмехнулся. «А, не знаю, понравится тебе или нет, но мне точно. Хотя...» Я затаённой тоской вздохнул. «Кажется, вся она уйдет на кое-что другое». Поморщился. «Если, конечно, получится. Ладно, давай, что ты там притащил». Из доставленного на пляж бамбука, из нетолстых стеблей, увязав их между собой для прочности, соорудили что-то вроде козел с вертикально стоящей рамой. В ней установили 2 валика из стволов толстых, насадив на оси из бамбучин потоньше. Оси насмерть привязали к раме. «Если честно...» — кривясь осмотрел я сооружение. «Какая-то херня получилась. Придется тебе, боец, еще и пару валиков из дерева вырезать». «Из каменного?» — с подозрением спросил Каналова. «Не...» — покачал я головой. «Из него ты задолбаешься строгать. Можно из пальмы. Главное, чтобы они были ровные». Пока что попытались пропустить принесенные мной комочки свернувшегося латекса через эту недоотжималку. Я подсовывал, стараясь крутить другой рукой один из валиков. Каналу двумя руками крутил второй навстречу. Никакого механизма, синхронизирующего валики, не было. Получалось так себе. Провозились долго, отжав таким образом 2 комка. «Так, все, завязываем». В сердцах сплюнул я под ноги, рассмотрев то, что получилось в итоге. Комок, наверное, уже каучука. Ведь каучук — это то, что выделяют из латекса сока гивея. Короче, комок каучука у меня был, больше напоминающий раздавленную губку. И что? Что мне с ним делать? Помню, каучук растворяется в бензине, который потом легко испаряется. Теоретически развести, сформировать и ждать. Остается сущая ерунда. Метнуться до ближайшей заправки или наскоро разведать поблизости запасы нефти, добыть и с помощью перегонного куба выделить бензин. Тьфу, фигня какая! Со злости шарахнул себе кулаком по ноге. Да гребаный же каменный век! И принялся мерить шагами пляж, от одних зарослей до других, словно тигр в клетке. В душе клокотала злость. «Ну почему? Почему, черт побери, у меня ничего не получается?» «Хотел простой и понятной жизни ныряльщика. Хрен тебе по всей морде. Решил поработать подводным охотником? Так сначала носы воротят, типа «не надо нам твои рыбы». А как вроде нашел кого-то повменяемее, так теперь это!» «Ты злишься потому, что у тебя не получилось?» Я порывисто оглянулся на голос. Каналова уставился на меня своим ничего не выражающим взглядом. Не знаю, что подействовало. Или давным-давно задолбленное «офицер не может перед лицом подчиненных демонстрировать слабость». Или еще что, но я развернулся всем корпусом к рядовому и, добавив в голос командирских ноток, выдал. «Это была первая попытка, боец. Пристрелочная. Или ты думал, что мы с первого же раза получим калиброванные резиновые жгуты?» Пауза. «Не слышу ответа, рядовой». Мандраж уходил. Уверенность постепенно возвращалась. Каналу секунд 5 смотрел на меня немигающим взглядом, а потом сказал: «Временами ты говоришь слова, которых я не понимаю». Вот тут у меня вообще отлегло. Ну, в самом деле, я ж только в начале пути. А что если... «Так, боец!» — посмотрел на каналу с подозрением. «А ты сможешь, помимо валиков, сделать...» Подходящего термина, понятного местному, я так и не подобрал. Пришлось рисовать на песке и объяснять на пальцах. «Мне нужно корыто не корыто, скорее лоток. Прямоугольный, не широкий, но длинный. Глубиной...» Я прикинул, что сантиметров 3-4 хватит. «Если я подхвачусь в процессе застывания латекса, то, наверное, он в такой безобразный комок не свернется. Прямоугольную, не толстую пластину будет проще прокатать, а потом и нарезать на нужной длины полоски. И это будут так необходимые мне жгуты». «Короче, боец, задача понятна? Повтори». «И после». «Тогда последовательность такова. Корыто, валик, но после можешь заняться гарпуном и наконечниками». «Ты еще столбы просил», — напомнил каналу. «Эта задача не отменяется, но приоритет понижаю». «Я, если честно, про них уже забыл». «То и сделаешь после гарпуна. Вернее, так. Корыто, валики, наконечники. Потом попробуешь сделать древко для гарпуна из каменного дерева. Но если быстро получаться не будет, займешься столбами». Я немного задержался на пляже. Надо было прокипевшее варево пристроить. Поскольку нет у меня дрожжей, оставим открытым. Сначала была идея сделать из другого бамбукового ствола корыто. У него площадь поверхности, соприкасающейся с воздухом жидкости, больше. Но потом плюнул на эту затею. Если в воздухе есть микроорганизмы, они и так в варево попадут и начнут там свою жизнедеятельность. А если нет, то хоть разливай тонким слоем, не поможет. Добравшись до своей плантации гивей, порезал на одном дереве новые зарубки, прямо под старыми. Скорее для проверки, что латекс снова потечет. А так, до изготовления формы, сбор пока тормозну. Как же плохо течет латекс. В прошлый раз, судя по следам, набралось всего лишь треть скорлупы. Впрочем, пока технология не отработана, смысла расширять сбор нет. Для лотка тех размеров, что я описал каналу, сока 5 гивей, по идее, должно хватить. За этими-то мыслями меня и застали. Сначала будто сработала внутренняя сигнализация. Я еще не понял, что меня насторожило, а тело, словно само, уже понижало силуэт, приседая, разворачиваясь, с подшагом уходя за ствол ближайшего дерева. Взгляд вовсю сканировал сектор леса, когда память только-только вытащила файлы из краткосрочной папки. Ага, шаги и голоса — вот что меня насторожило. «А я тебе говорю, откуда ты отсюда тогда этот блаженный выходил?» Какой знакомый голосок! Уровень тревоги сразу же перескочил несколько ступенек, опустившись до зеленого. «Да как ты его найдешь? Его недавно вся каста людей войны искала и не могла найти». Меж деревьями замелькала пара силуэтов. «Ну, идите, идите». Я скользнул в заросли. «Люди войны? Ха! Прости, брат, хоть ты и старше, но такие простые вещи не понимаешь. Здесь лес, понимаешь? Лес! Воины пусть на берегу горделиво красуются, а в джунгли не суются. Это наша земля!» «И все же мне твоя идея не нравится». Да говорить о Кахате я не дал. «Заблудились, братики?» Обоих клоунов аж передернуло. Средненький даже подпрыгнул от неожиданности. «Понимаю, когда у тебя за спиной, причем на том месте, через которое ты только что прошел, раздается весьма недружелюбный голос, тут при случае и обоссаться можно». Братья заторможенно повернулись, словно боясь увидеть то, что позади. «Да не тряситесь так!» — насмешливо проговорил я. «Хотел бы убить, вы бы уже хрипели с перерезанными горлами и сучили ножонками по земле!» «Чего приперлись? Делянка, как я помню, в другой стороне!» Пробулькал старший, словно ему и вправду резанули трахею. А средний завороженно уставился на кинжал, что я небрежно крутил в пальцах, словно четки. Дал время прийти в себя. Наконец, Акахата прокашлялся, прочистил горло. «Возвращайся домой, брат! Это я уже слышал!» Довольно грубо перебил я его. «Мой ответ тоже знаешь. Или ты решил, что если 1000 раз попросить меня вернуться, на 1001-й я одумаюсь?» Я демонстративно поднял бровь. «Ты один из нашей семьи!» Вдруг неожиданно запальчиво выкрикнул Эруэра. «А значит, должен вернуться!» «И кому это я должен?» Натянул я на губы улыбку. «Семье, в первую очередь!» Тем же тоном крикнул средненький. «Семье своей должен, которая тебя выкормила, вырастила, давала кров все эти годы и одежду!» «Да!» — издевательски подтвердил я. «За одежду отдельный низкий поклон!» Впрочем, изображать поклон, даже дурачись, я не стал. Пусть это просто не опасные клоуны из касты земли, но ни их, ни окружающий лес терять из вида я не собирался. «Если тебе мало слов старшего в семье», — веско заметила Кахата. «Мы приведем старейшину. Для любого человека касты его слово — закон. Только после этого...» «А какого же вы старейшину собрались притащить?» Снова перебил я старшенького. «Уж не земляного ли?» «Конечно!» Акахата выпучил глаза. «Нашего старейшину!» «Я больше не человек касты земли!» Покачал я головой. «Вот как! Ха-ха-ха!» Теперь уже Эруэра усмехался. «А кто же ты? Какой ты касте?» Его взгляд тут же обшарил мою фигурку. Но новые татушки я по-прежнему заклеивал листьями местного подорожника, ибо воспаление все еще держалось. И даже подвязывал крест-накрест, чтобы не отвалились. «Я человек воды!» «Согласен, получилось как-то пафосно». «Если б ты был в касте сетей, то сидел бы сейчас на веслах в одной из этих дурацких скорлопок!» С торжествующим видом, будто подловил меня на лжи или нестыковках, крикнул средненький. «А я вижу, что ты здесь! Копаешься в земле!» Он акцентировался на «копаешься». «Как и положено человеку нашей касты!» И он кивнул в сторону прилаженных к стволам кокосовых скорлуп, в одной из которых тоненькой, еле заметной струйкой стекал латекс. «А может, вас просто прикопать здесь?» Задумчиво и словно в сторону проговорил я, постаравшись добавить в голос зловещих ноток. Мне стал надоедать этот разговор, да и то, что братья увидели мою плантацию, очень не понравилось. «Типа, ушли из дома в лес, и больше вас никто не видел». Добавил, демонстративно поигрывая кинжалом. Тут Эруэра сбледнул с лица и отступил на шаг. Я усмехнулся. «Что, не подумал о том, что, идя за шерстью, можешь вернуться стриженным? А то и совсем не вернуться». Но Кахата хоть тоже побледнел и изменился в лице, но нашел в себе силы сохранить подобие спокойствия. «Я вижу, ты стал сильнее, младший брат. Не знаю, откуда это у тебя?» Добавил, как бы намекая. «Но ведь и ты не самый сильный на этом острове. Думаешь, мы не найдем на тебя управы?» Его голос обрел силу. «Ну нафиг!» — мелькнуло в голове. «А что? Может и правда? Они даже вякнуть не успеют. Тела опять стащу в океан, выпотрошу, чтобы не всплыли, а там и крабы сожрут». «Сейчас мы уйдем, Хеху!» — продолжил старший. «Но к вечеру ждем тебя дома!» «Забудь!» Внезапно охрипшим голосом ответил я. «Когда-то маленький Хехо и правда был из вашей семьи, но теперь он умер и родился скат. Забудьте уже обо мне!» Старший взял стоящего столбом среднего за руку и чуть ли не силой потащил того прочь. «И сюда, чтоб не ногой!» — крикнул им в спину. Остаток дня провел в хлопотах. Помог Каналова. Тот срубил неподалеку от бамбуковой рощи деревце, отрубил от ствола бревнышко в метр длиной, после чего, используя топор и колышки, расколол полено пополам. И в одной из половинок принялся выдалбливать углубление. Пришлось сделать ему пару новых каменных ножей, формой своей ближе к теслам. Заодно, раз уж занялся работой по камню, сделал себе маленький топорик, очень небольшой, с узким клювом. Посадил на короткую бамбуковую рукоять, покрутил в кисти. Сымитировал взмах и перевод направления удара. То, что доктор прописал. Баланс терпимый, инерции почти никакой. «Плохой топор», — заметив мою поделку, изрек Каналуа. «Что ты им срубишь?» «Может, пару голов?» Хотел саронизировать, но промолчал. «И так изрядно смущаю моего бойца. Только-только он решил, что я все же не сильно попираю законы, и тут такое. А зачем мне толстые деревья рубить?» — усмехнулся я. Для этого у меня есть ты». К топору смастерил из распущенных на волокна лиан подвес на пояс, чтобы висел вдоль правой ноги. Попробовал, как выходит из крепления, остался доволен, можно быстро выхватить. Добавил страховочную петлю, чтобы на бегу не потерять. «Вот, так надежнее. Нож — это, конечно, хорошо, но, имея под рукой такой томагавк, чувствую себя более уверенно. Еще бы копье. Но с этим сейчас сложнее, все же не хотелось бы явно законы нарушать». Провел еще одну тренировку, включив туда и несколько ускорений вверх по склону от бамбуковой рощи. Потом понырял, а то после того, как ушел с рифа учеников, на регулярности нырялок что-то начал забивать. А это нехорошо. Раз уж решил подводной охотой заниматься, нырялка должна быть в приоритете. Под вечер занялся роликами. Каналу все еще возился с корытом, поэтому прихватил топор, отправился в джунгли и срубил пару ровных деревцев толщиной с мою ногу. Сначала думал обойтись одним, но потом сообразил, что дерево, оно не строго цилиндрическое, и поленце, взятое с верхней части, будет тоньше, а хотелось пару одинаковых. Потом поломал голову, как насадить их на ось. Поначалу даже думал сделать что-то типа резца из камня, насадить на бамбучину и просверлить. Но до меня вовремя дошло, что полено и само может выступать осью. В итоге каждый ролик заострил с обоих концов, разве что пришлось помучиться, чтобы стриё вышло в геометрический центр брёвнышка. Засветло успел даже закрепить их на раме моего прокатного станка, а чтоб они синхронно крутились навстречу друг другу, подмотал на оба ролика верёвок с каждого конца. Так, кстати, и толщину зазора можно будет регулировать. И даже приделал вороток на нижний вал. «Ну, я вообще монстр-прогрессор!» Такую штуковину соорудил. Сам горд до усрачки. Проснувшись, как обычно, с рассветом, решил слегка изменить утреннее расписание. И первым делом рванул на плантацию. Идея была собрать достаточно латекса к окончанию завтрака. Тогда я смогу испытать и загустение в лотке, и прокатку через валики уже сегодня. На плантации ждал неприятный сюрприз. Первый же рез дал обильное выделение латекса. Белый сок гивеи подтек в скорлупу сборник куда более резвой струйкой, чем обычно. Сначала не придал этому значения, и только потом дошло. Утро. Еще относительно прохладно. Солнце не прокалило склон, и деревья на нем, и процессы идут быстрее. Они ведь не только от холода замедляются, но и в жару. Значит, решено. Теперь на плантацию буду бегать по утрам. Позанимавшись и позавтракав, вновь метнулся к гивеям. Ого! На этот раз кокосы были наполовину полны колышущейся белой влагой, еще не успевшей подернуться застывшей пленкой. Вначале отругал себя за то, что не предусмотрел, в чем понесу обратно. В итоге слил все в две скорлупы, получились почти полные, и, поддерживая по одной в каждой руке, отправился вниз. Черт! Стуканулась в сознании запоздалая мысль. Надо было корыто сюда притащить, а не рисковать поскользнуться на спуске и расплескать весь набранный латекс. И вообще, я аж остановился. Какого хрена? Ну вот почему хорошая мысля приходит опосля? Надо вообще перенести все каучуковое производство сюда, к гивеям. А чтобы не ходить в обход, переплывая на пляж от бамбуковой рощи, надо снова устроить подъем от пляжа по склону. Как раз на плантацию и выйду. Конечно, сейчас моя база достижима только по воде, а тогда будет еще и пеший проход. Да ну и что? Наставлю! Я усмехнулся. Растяжек, ловушек и прочего. Кто сунется, рад не будет. Понятно, что монками я тут не разживусь. А жаль. Но чем прикрыть путь, найду, будьте уверены. Полные латекс и кокосы пришлось буксировать на наскоро связанном плоту. Я успел. Белая жидкость еще была вполне текучей, когда я перевалил собранное за утро содержимое в подготовленный лоток. Каналу постарался на славу. В длину форма была сантиметров 80, в ширину я попросил сделать 10. Глубина достигала 3 сантиметров, но принесенный латекс заполнил форму недоверху. «Ладно», — успокоил сам себя, — «для первого раза сойдет». Оставалось ждать, пока латекс подстынет достаточно, чтобы получившийся брикет можно было бы пропустить через ролики. Я походил взад-вперед по пляжу. Латекс не застывал. Я поработал ножом с тенью. Латекс оставался жидким. Я снова походил по пляжу, понимая, что ничем сейчас заняться не смогу. Слишком уж сильно было возбужденное ожидание. Наконец решил. Нырки всегда действовали на меня успокаивающе. Стоило лицо опустить в воду или начать вентилироваться, как весь организм и особенно психика словно переключались в другой режим. «Следи за содержимым», — поставил задачу Каналова, завязывая вокруг ноги пяточные веревки. «Если заметишь, что застывает, или, хуже того, сворачивается, стучи чем-нибудь по воде, я всплыву». «Хотя...» — я махнул рукой. «Я ж на задержке, долго отсутствовать не буду». И вошел в воду. Отойдя от берега буквально метра на четыре, распластался на воде. Как и предполагал, пульс тут же начал замедляться. Дыхание урежалось. Сознание переключилось на контроль дыхания. Вдох животом, выпячивая его вперед, надувая словно барабан, затем в ребра и под конец ключицы, поднимая их вверх. Выдох в обратной последовательности. Без усилий, позволяя воздуху свободно вытекать из растянутой грудной клетки. И так раз за разом. Затем пробежал мысленным взглядом по всему телу, выискивая лишние мышечные зажимы. Как обычно, поймал себя на напряженной шее. Опустил плечи, распустил поясницу. Пошевелил ногами, ловя наиболее расслабленное положение. Мышцы ног растеклись, словно восковая свечка на жарком солнце. «Готов?» Финальный вдох с доупаковкой, переворот лицом вниз и, сложившись в поясе, ухнул в глубину. Меня объяла привычная голубая мгла. Солнце не поднялось еще высоко. Оно просвечивало толщу океана, наполняя его новыми красками. Хоть и беднее, чем в лагуне, но все ж приятнее для глаз, чем во второй половине дня. Снова вокруг снует рыбья мелочь. Раскачиваются в такт волнению затейливые губки. Снова в меня вливается голос океана, словно домой вернулся. С 15 метров остановил работу ластами, позволяя себе свободно падать. На 25 метрах заметил колонию ракушек. С сожалением всплыла мысль, надо было нож с собой захватить. Недавно Каналова притащил ветку каменного дерева, и я на скорую руку сделал пару даже не ножей, ковырялок для мидий, чтобы кинжал поберечь. Все равно сразу возвращаться не стал. Подождал, пока начнутся первые позывы на вдох. И даже потом чуть задержал всплытие. Надо же тренироваться. Поэтому, когда выныривал, контракции сотрясали тело, как говорится, по-взрослому. На берегу уточнил у Каналова, что латекс все еще жидкий. Попросил ковырялку и сетку для ракушек. Лег на поверхность воды, готовясь к нырку. «Вот же зараза!» Неожиданно толкнулась мысль. «У меня же тут гора бамбука, а я до сих пор дыхательной трубки не сделал!» Мозг тут же заработал, подсовывая различные варианты производства трубок. От идеи взять зеленый побег молодого бамбука, придать ему подходящую форму и ждать одервенелости. Правда, как потом перегородки в нем высверливать? До варианта сделать пару соединений под прямым углом в уже одервеневшем, связать все плотненько бечевкой. А герметизацию провести латексом. Надо заняться. Готовиться к нырку лежа лицом вниз куда проще, тем более, если я собрался заняться подводной охотой. Буду еще с поверхности отслеживать добычу, не тратя время нырка. Закончил вентиляцию. Нырнул. Сразу же вертикально ушел к колонии. А вот и ракушки. Сидят, притулившись друг к другу. Не то что в лагуне. Слава богу, здесь многовекового, поистине варварского изничтожения двустворчатых не было. Тут разве естественные хищники, морские звезды, да ежи регулируют численность. Развернулся ногами вниз, прилип к скале и принялся отковыривать деревянным ножом. Крупные. Мелькнула подспудная мысль, может и жемчуг найдется. Впрочем, жемчуг сейчас будет с чемоданом без ручки. Куда я его дену? По идее, если я не человек глубин, то и заниматься добычей не имею права. Появились позывы на вдох. Сейчас, еще парочку в сетку опущу, и можно подниматься. Ударила первая контракция. Ладно, я с сожалением осмотрел оставшиеся раковины. Придется еще разок нырнуть. Проверил, что собранные раковины из сетки не вывалятся. Сунул нож в ножны на голени, оттолкнув скалу руками вниз, заработал ластами. «Нет! Ч черт побери, нет! Не заработал! Руками-то я толкнул себя, но меня тут же что-то дернуло за ногу. Что за нафиг? Я рефлекторно подергал ногой и... Твою мать! Нога застряла! Я тут же сложился в поясе, пытаясь разглядеть, что произошло. Офигеть! Произошло то, чего можно ожидать в одном случае на миллион погружений. Кончик ласты, пока я висел рядом со скалой, просунулся в какую-то щель меж камней и застрял. А когда я начал всплывать, его там еще и заклинило. «Спокойно, Скат, спокойно. Паника убивает. Сейчас я просто чуть-чуть опущусь. Плоскость лопасти встанет нормально вдоль щели, и я ее вытащу. На 25 метрах не надо сопротивляться всплытию. Здесь уже зона отрицательной плавучести. Придерживаясь руками за скалу, я медленно опускался, легкими подергиваниями пробуя высвободить ногу. Не помогло. Видимо, первый рывок сломал лопасть и расклинил его там насмерть. Меж тем контракции пошли одна за другой. «Да нафиг! Сделаю новые!» И сильным рывком я попытался оторвать кусок застрявшего пальмового листа, что служил мне лопастью ласты. «Фиг там!» Я только почувствовал, как хрустнула лопасть, но волокна, пронизывающие ее всю вдоль, не давали сломанному куску оторваться. Дернул ногой еще пару раз и, убедившись в безуспешности, понял — надо сбрасывать всю ласту. «Хрен с ней, выйду на одной!» Дотянулся пальцами до веревки, служившей пяточным ремнем, попытался подцепить. «Куда там? Это же не резина! Там узел, который надо развязывать!» Я так до сих пор и не придумал ничего, чтобы изменить конструкцию. Контракции пошли чаще. Плохо. Это кто тут с вами утонешь? Это я попытался юмором задавить потихоньку подбирающуюся панику. Легкие уже разрывало, а диафрагма в конвульсивных сокращениях сотрясала всю мою тушку. Нож! Пальцы привычно хапнули рукоять. Я попытался подсунуть клинок под веревку, чтобы перерезать, не задумываясь, что будь у ножа острое лезвие, я себе всю пятку располосую. Но сознание, одурманенное переизбытком углекислого газа в легких, подобный план не забраковало. Ничего не вышло. Тупая ковырялка, эрзац водолазный нож для отковыривания мидий совершенно не годилось, чтобы перепилить мокрые растительные волокна веревки. «Да твою же мать! Я же сейчас тут и останусь!» И, не сдержав приступ ярости, я обрушил удар ковырялки на лопасть листа. «Да! Свободен!» Тупое деревянное лезвие перебило оставшиеся волокна, и я тут же почувствовал, как ногу словно выпустили из капкана. «Все, теперь вверх, пока содержание кислорода в крови не упало ниже той черты, за которой меня ждет потеря сознания. И сейчас понижающееся вокруг давление играло против». Если раньше обжим тела приводил к обжиму легких, выгоняя кислород в кровь, то теперь при ослаблении обжатия кислород из крови стал возвращаться в легкие, понижая тем самым свое содержание в крови. «Расслабиться, расслабиться, расслабиться!» Крутилась в голове мантра, пока мимо меня вниз перематывалась темно-серая грудь скалистого откоса. Голову, чтобы посмотреть, сколько осталось, я не поднимал. Этого еще не хватало. Пережмет сосуды шеи, и тогда точно блокану. Кажется, я прошел зону нейтральной плавучести, ибо увеличилась скорость всплытия, судя по мелькавшей перед глазами скалой. Но ноги уже заливало слабость и онемение. Стали неметь и руки. Где-то в глубине мозга мелькнуло осознание, что я не успеваю, что блокану задолго до поверхности. Как же глупо. Пролетело в гаснущем сознании. Напоследок еще успел заметить, как начало потряхивать судорогами ноги, и отключился.